раздался как приговор. Я артист, и значит мне суждено жечь, дышать, не прятаться между строк, жить, играть, пока мой не вышел срок. Причудливый мир во мне, условия жизни век, и не удержать коней, когда я наедине. Я загнанный человек, когда я в твоей руке, я тающий снег. Иногда приходит пустая грусть, пыль в глаза, мой козырь, когда я пуст. Но гаснет свет, на сцену один лишь шаг. Мысли нет, я собран в один кулак. Причудливый мир во мне, условия жизни век, и не удержать коней, когда я наедине. Я загнанный человек, когда я в твоей руке, я тающий снег. Ощущением стенок.